Одна девочка в течение многих недель предвкушала, как она будет нести цветы на свадьбе. Когда свадьбу отменили, нам всем было интересно, как она переживет это сообщение. 6-летняя девочка отреагировала на него весьма философски. «Мне кажется, им не стоит жениться», — сказала она, — «если они не хотят». Переживания были намного меньше, чем ожидали взрослые, частично и от того, что она знала, что летом поедет отдыхать с родителями. Мы должны подготовить ребенка к разочарованиям, помочь ему понять, что это норма жизни. Если бейсбольная команда проигрывает 3 раза подряд, Марти относится к этому спокойно. Он может пару раз ударить ногой об стену, может ругаться, может страдать вместе с товарищами по команде, но эта серия событий не нанесет ему особого ущерба. Джули, напротив, выходит из раздевалки после первенства по гимнастике, полностью опустошенная. Ее отец придавал такое значение ее победе, что она больше не получает удовольствия от самой гимнастики, уверенная в том, что победа — это все. Страдания наших детей приобретут немыслимый масштаб, если они убедятся в том, что мы болезненно относимся к их удачам и неудачам, будь это школьные отметки или спортивные соревнования. Когда мы подчеркиваем, что единственное, истинное и имеющее смысл состязание — это состязание с самим собой, сделали ли мы все как можно лучше? Неизбежные поражения не превратятся в катастрофу. Один из лучших способов подготовить ребенка к разочарованиям — это помочь ему наслаждаться своим собственным обществом в первые годы жизни. В детстве разочарование часто связано с невозможностью сделать что-то или увидеть кого-то. Они возникают в минуты, когда ребенку приходится остаться на время одному, и он ощущает бесполезность своего существования. В таком случае разочарования будут наиболее сильными. Внутреннее удовлетворение от сознания того, что можно наслаждаться своим собственным обществом, это важнейшее противоядие в случае, если придется пропустить туристический поход или поездку на экскурсию. В наше время родители особенно должны проследить, чтобы ребенок научился спокойно переносить ситуации, когда никто его не развлекает. Конечно, телевизор дает наглядный пример, как можно пассивно зависеть от того, как тебя развлекают другие. Просмотр телевизионных передач должен проходить под контролем взрослых. Я вовсе не считаю необходимым исключить телевизор из жизни ребенка. Когда он болен и скучает, вполне оправданно позволить ему смотреть больше передач по телевизору, чем обычно, поскольку нет другого способа облегчить его страдания. Экстремальные ситуации — это время, когда можно нарушать правила. Врач говорит, что гипс с ноги нельзя снимать еще 2 недели. Самое большое утешение — нарушить запрет и получить на это разрешение взрослых. Если у папы неотложные дела, и он не может взять ребенка на решающий бейсбольный матч сезона, то стоит отбросить опасения и разрешить сыну купить марки, о которых он мечтал. Чем добрее мы ведем себя, и чем меньше мы требуем от сына или дочери в таких ситуациях, когда ребенок терпит боль, стиснув зубы, тем более вероятно, что он будет стараться вести себя хорошо. Все мы жаждем сочувствия и сострадания, склонны проявлять себя с лучшей стороны, когда нас настигает несчастье, а рядом с нами находятся люди, которым то, что происходит с нами, не безразлично. Когда ребенок склонен обычно слишком сильно реагировать на разочарование, мы, вероятно, имеем дело со вторым планом, вопросами, которые на самом деле не имеют ничего общего с тем, что мы можем сейчас наблюдать. Может быть, он ощущает слишком сильное давление со стороны взрослых, и от него ждут успеха в тех делах, которые на данном этапе для него слишком сложны. Тогда его поведение в любой ситуации становится более ребячливым, поскольку слишком трудно выполнить то, что невыполнимо, и у него не хватает мужества признать это. Ребенок, который страшно бесится из-за того, что у него заболело горло и его не пускают на день рождения к приятелю, находит причину своего страдания в том, что мама с папой